гуру. Реализация в сознании посылаемых мыслей происходит при полноте устремления. Ее не может не быть, если устремление полнострунно. Дать полноту устремления может лишь мысль и чувство, ее насыщающее. Всякую неуверенность надо оставить, когда имеем дело с мощью тонких энергий. Реальность незримости сильнее и ярче реальности плотного мира, ибо с телом не умирает, но продолжается в будущее, которое всецело принадлежит человеку, верящему в него. Будущее есть реальность надземного мира. Живущий будущим живет действительностью сущего, которое есть.